«А с Гарри что-то не так?» «С ним все не так», — нахмурился Снейп. «В его разуме сейчас витает информация, и она еще и связана множеством ассоциативных рядов, потому он вполне себе спокойно сможет ее использовать. А что там еще хранится в его мозгу, мне и представить страшно. Кем бы ни был этот тень, но он совершил то, чего наши волшебники за всю историю так и не могли добиться. Что там у него еще в голове?» – заволновался Блэк. «Я не знаю, я не смог прочитать». «Это как?» – удивился Альбус. «Вот», – он взмахнул палочкой, и в воздухе появился лист из какой-то явно очень старой книги, исписанный какими-то непонятными рунами. «Я не знаю, что это за язык, а его голова переполнена этими письменами. Все становится куда сложнее и таинственнее. В голове Гарри что-то непонятное, и, опасно ли оно, еще не ясно. Как такое? Как это вообще возможно?» Сириус просто рухнул в кресло. Он явно испытывает очень неприятное чувство бессилия и страха за детей. Хочет им помочь, но просто не знает, что делать. «У меня есть теория на этот счет», — произнес Сивирус. «Быть может, этот тень вовсе не помогал Эвансу, а просто ставил над ним эксперименты». Все тут же повернулись к преподавателю Зати. «Ребенок с крестражем в голове, такого за всю историю никогда не было, и думаю, что ученый не мог пройти мимо подобного образца. Либо ему нужно было где-то сохранить большой объем информации, и он решил заключить его в Эвансе, или же решил посмотреть, что получится с таким, как он. После того, как эксперимент прошел, он оставил мальчишку и теперь наблюдает за ним, так сказать, в естественной среде. Не знаю, зачем это ему и какие цели он преследует, но мы в любом случае ничего сделать с этим не сможем. Я мог бы попытаться проникнуть вглубь сознания Эванса, но сейчас делать это опасно для его же мозга. Разум может просто не выдержать вторжения и разрушиться. Или же тот, кто все это там оставил, мог озаботиться защитой, потому влезать грубо может быть уже опасно для меня. Я настоятельно рекомендую в его голову не лезть хотя бы ближайшие полгода. Ладно, решил закончить этот разговор директор. Пока в отношении Гарри мы не будем ничего применять, пока лишь понаблюдаем и, если что, примем меры. Сейчас наша главная задача – это зовущий во тьме и безопасность учеников. Сивирус, я думаю, Том скоро вызовет тебя, постарайся не упоминать Гарри в своем докладе. Это будет сложно, ведь мальчишка очень ярко засветился сегодня. Нам еще повезло, что другие ученики не видели его, но я постараюсь сделать акцент на других вещах. Хорошо. Сириус, от тебя ждем пару человек для дежурств, а я пока распоряжусь домовикам развесить по коридорам и во всех уголках солнечные светильники и передам все учителям. Сивирус и Сириус вскоре покинули кабинет, а Альбус приступил к собственным делам. Он не собирался все откладывать или задерживать, как обычно, и не успокоится, пока не решит эту проблему. Покинув кабинет директора и разойдясь со Снейпом, он все же дал волю своим чувствам и облокотился на стену. Стресс, что он пережил сегодня, вновь напомнил ему о потере близких друзей, и он с трудом сдерживался. То существо было настолько страшным, что даже его сумело пробрать до костей. Он так перепугался за Сахатика, что в какой-то миг поверил, что мог потерять ее, но все обошлось пока. И страшнее всего было смотреть на Гарри, который так спокойно рассказывал об этом чудовище, которое заставило волноваться даже директора. Его отрешенность и даже некоторая ирония в голосе очень напугали Блэка и напомнили ему о не самых приятных личностях, что также относились к темным искусствам, перед тем как самим погрязнуть в них. «Больше сомнений нет», — произнес Сириус. «Я должен как можно скорее проверить разум Гарри. Да, это опасно, но он спать не сможет, если не будет уверен, что Сахатику не угрожает опасность. Он просто не может потерять ее и не простит себя, если с ней что-то случится. И если для ее безопасности придется переступить через собственную гордость и мораль, он сделает это». Сжав кулаки и собравшись, он встал прямо и двинулся к выходу. Больше нет сомнений. Глава 50. Тающие сны. Тихо. Тут так тихо. Ничего не слышу. Никаких звуков нет. Лишь тишина. Отвратительно. Как же я ненавижу тишину. Я ненавижу тишину. Ненавижу темноту и тишину. Тишина – это пустота. Тишина – это одиночество. Тишина – это ничто. Тишина – это оставаться одному наедине со своими мыслями, которые ты совсем не хочешь слышать. Пусть я не люблю пасмурную погоду, но дождь мне нравится. Дождь – это шум, а шум лучше тишины. Все лучше тишины. Хочу звуки. Хочу шум. Хочу голоса. Значит, ты мой родственничек. спросила она. Девочка в круглых очках недоверчиво обошла меня и покачала головой. «Ты такой маленький и слабый. Просто жуть. Ты хоть питаешься вообще?» Голос, я услышал голос. «Кому он принадлежит? Кто это? Что?» Ее веко задергалось. «Не буду я называть тебя этим словом, придурок. Заслужи сначала». Вновь голос. «Он кажется знакомым. Я точно где-то его слышал. Дурак, дурак, дурак. Ты чего делаешь?» Злилась она. «Я же велела тебе бежать и не мешать мне. Позвал бы помощь, я бы сама справилась», — говорила она, слегка дрожа. «Дурак, глупый Гарри, мне совсем это не помогло, понял? Не смей больше так рисковать, не заставляй меня волноваться, дурак». И снова. «Я, кажется, знаю его. Ты веришь мне?» Ее заплаканные глаза смотрят на меня с шоком и удивлением. «Правда, веришь?» Тянусь к этому голосу. «Я должен идти к ней, я нужен ей». Неожиданно что-то толкает меня куда-то. Меня уносит от этого голоса куда-то в еще большую тишину. «Привет, как тебя зовут?» Звучит чей-то голос рядом со мной. Бледно-серые, почти белые глаза, смотрят на меня со смесью тоски и безразличия. Пустые глаза, будто увидевшие так много боли, что перестали различать цвета мира. Мертвые глаза еще более мертвые, чем мои. «Кто это? Кто это такой?» «По мне, музыка – это просто ритмичные звуки. Да, под них удобно идти, но польза на этом заканчивается. Музыка – это не только звуки, но и чувства, настроение. Я не понимаю. Для этого и есть я. Я объясню тебе. А, кто это? Кто это? Кто это? Почему я не помню? Лицо. Я почти вижу это лицо. Я вижу глаза-глаза, полные грусти и печали. Вы видели? Выглядит-то как человек, но ты только посмотри в эти жуткие глаза. Это монстр. У тебя нет чувств. Нет сердца. Сдохни. Сдохни и не отравляй миру жизнь. Убирайся. Убирайся. Убирайся. Убирайся, бессердечное чудовище. Глаза, в которых нет больше слез или эмоций. Равнодушные глаза. Холодные глаза. Бесчувственные глаза. Мертвые глаза. Нет. Вы не правы. Вы все не правы. Вы лживые, трусливые и ничтожные твари. Там есть чувства. Там есть эмоции. Я знаю. Я верю. Я вижу. Руки тянутся к этим глазам. В этих глазах бывает улыбка. В этих глазах бывает тепло. Там оно есть. Я знаю. Под холодом есть чувство. Под броней есть тепло. Под железной кожей есть сердце. Оно есть там. Вы слышите? Не смейте говорить, что там ничего нет. Там нет жестокости. Там нет зла. Нет ненависти. Там есть сердце. Я тянусь к этому и почти касаюсь белых волос. Нет. Когтистая перчатка перехватывает мою руку и резко тянет на себя. Смотрю во тьму, в бездонную черноту, что клубится под черной тканью. Еще рано. Прозвучал вибрирующий голос. Удар. Металлический кулак обрушивается на мой живот и отправляет меня вглубь тишины. Вновь тишина. Вновь омерзительная тишина. Вновь. Неожиданно, звуки появились здесь. Звуки, ритмичные звуки. Звуки, полные эмоций и чувств. На пустынные степи тени легли. Шевелятся корни под толщей земли. Ночные зверушки, ища пищу, рыскают. Капли тумана шагают по листьям. Слова. Я слышу какие-то слова. И голос. Такой красивый голос. Ночь вытекает из расщелины впадин. Становится свет в темноте беспощаден. Облака неподвижно глядят вдалеке. На свои отражения в реке. Знакомая песня. Я плохо понимаю язык, на котором она поется, но я уже слышал ее. Я знаю, о чем эта песня. Я впиваюсь пальцами во тьму и тянусь к звукам. Все ближе и ближе. А поезд идет. И железо поет. Знает железо всего пару нот. Продирая до дрожи, лишая покоя. Под железной кожей бьется сердце живое. Вперед. Флюор. Железо поет. Вижу свет. Яркий и чистый свет, из которого идет музыка. Ты усвоил первый урок. Звучит жуткий голос за спиной. Становись сильнее. Глава 51. Открыв глаза, ах, резко подскочил я. Надо мной высокий светлый потолок. Утренние лучи солнца касаются стены, танцуют, проходя через слегка мутное стекло и занавески. Некоторое время я просто смотрел на все это и пытался вспомнить, почему тянулся сюда. Вроде мне что-то снилось, но вот что, не могу припомнить. «Гарри», — услышал я голос. Повернув голову, вижу обеспокоенное лицо Панси. Ее большие темно-зеленые глаза с желтыми прожилками смотрят на меня. Она выглядит взволнованной. Девушка сняла наушники, из которых доносится знакомая мне песня. «Ты слишком громко слушаешь музыку», — сказал я, еще не придя в себя. «А?» — захлопала она глазами. «О, ты услышал. Ты вроде любишь эту исполнительницу». «Ага», — слегка улыбнулась она. Моя любимая песня «Формалин». Не удивлен, хмыкнул я. Беру очки и надеваю их. После все же прихожу в себя. «Доброе утро», — сказал я. «А что я делаю в больничном крыле? Мне бы самой хотелось это знать», — фыркнула слизеринка. «Мы спокойно ужинали в большом зале, как раздался жуткий вопль. Директор и декан из Блэком унеслись на шум, а остальные учителя остались с нами. Потом деканы вернулись и повели нас всех в свои гостиные. На следующее утро толком ничего не объяснили, говорят, на обеде поведают, но на завтраке тебя не нашла. От Гермионы узнала, что ты тут лежишь. Та явно ночь не спала, волнуясь за тебя, вот я и усыпила ее», — указала она на соседнюю кровать. Повернувшись, я увидел там спящую Грейнджер, что мирно сопела под одеялом. «Может, расскажешь, что случилось?» «Да я сам бы хотел понять. Некоторое время я пытался вспомнить, что было вчера. Помню, как сидел у себя в комнате, затем пришла Генни, и мы пошли в большой зал вместе. Ее за мной Сириус послал. Мы шли и, зовущий во тьме», — прошептал я, все вспомнив. «На нас напал зовущий и. Это я попрошу не распространять», — прозвучал голос директора. «Альбус Дамблдор появился в больничном крыле. Мы с Панси не ожидали появления директора и несколько растерялись». Девушка сильно напряглась, но быстро подавила волнение и вежливо улыбнулась. «Доброе утро», — улыбнулся Альбус Дамблдор. «Доброе, профессор Дамблдор», — поздоровалась Панси. «А, мисс Паркинсон, благодарю вас за заботу», — кивнул он ей и посмотрел на спящую Гермиону. «Вы заботливее, чем хотите показаться». Девушка чуток дернулась, но лишь пожала плечами. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — кивнул я, успокаивая разум. «Я потерял сознание. С Гинни все хорошо, твоя сестра не пострадала и чувствует себя хорошо. Явно хотела навестить тебя, но...» «Нет, она не хотела. Скорее всего, ей просто плевать, как всегда. Да и пофиг, мне тоже плевать. Гарри, скажи, что тебе известно о том существе, о зовущем? Это нежить, призрак, созданный из множества душ». Я пересказал ему все, что крутилось у меня в голове по этому поводу, и почему-то после каждых слов глаза Панси становились все больше. «Чего это она? Ладно, может, потом скажет». «Хорошо», — кивнул директор. «Я попрошу тебя пока не рассказывать об этом другим ученикам. Можешь поговорить об этом с тем, кому доверяешь, но, прошу, не распространяйся сильно. Это слишком опасная информация и поднимет панику. Как Василиск, куда хуже», — покачал он головой. «Во время обеда я сделаю важное объявление, а пока поправляйся, приводи себя в порядок, а затем приходи в большой зал». «Конечно, директор», — киваю я. «Вот и хорошо», — улыбнулся он. «Хорошего вам дня». Профессор Дамблдор ушел, а мы некоторое время смотрели ему вслед, пытаясь собрать разлетевшиеся мысли. Не знаю, читал ли он наши мысли или нет, но этот человек все равно меня пугает. Я не могу понять, о чем он думает, правда ли он такой заботливый и добрый или идеально играет, но при его появлении я растерялся. «Так», — посмотрела на меня Панси, — «рассказывай». Покинув больничное крыло, она двинулась в сторону своей гостиной. Сначала она думала посидеть с Гарри до обеда, а потом с ним пойти в большой зал, но сейчас ей нужно было срочно обдумать все, что она узнала. Он начал использовать это. Ужаснулась она. Она никогда не думала, что оригинал захочет использовать эти знания на практике. Пусть диадема была создана еще, когда у него не было всех знаний, и даже медальон не обладает и толикой тех тайн, но то, что ей известно уже, заставляет дрожать от ужаса. У Тома в свое время были не только книги по крестражам от Герпия Злостного, но еще и несколько весьма странных фолиантов мутного происхождения, которые каким-то образом добыл неизвестный волшебник. По легендам, он с демонами контракты заключал. И Том достал несколько гримуаров по некромантии, пусть и в очень резаном виде. Там же он научился договариваться с дементорами, и там были описаны ритуалы по созданию чего-то страшного. И этим оказался зовущий во тьме, в школе зовущий. Осознала Панси это. Он хоть понимает, как это опасно для учеников? Нет, ей ясно, что ему плевать, но тут как бы находятся дети его последователей. А сколько из них тварь может свести с ума? Твари, боящиеся солнца, обычно залегают поглубже, а общежитие Слизерина как раз в подземельях. Если нечисть сорвется, то они первые, кто окажутся в зоне риска. Черт, черт, черт, черт. Нужно переезжать жить к Эвансу. Я не хочу умирать. Ей было страшно, реально страшно. Одна мысль делить крышу с подобным существом приводила ее в ужасы. Нет, «Стоп, успокойся, не поддавайся панике», — резко осадила она себя. «Прекрати». Сделав глубокий вдох и затем выдох, она все же заставила себя собраться с мыслями и отринуть бесполезную панику. «Эта тварь тут явно уже некоторое время сидит и кроме того, чтобы беспокоить нежить, живых не трогает», — сказала она себе. «К тому же ему было поручено терпеть до Хэллоуина, а значит...» «Какой-то контроль над тварью есть». Эванс сказал, что там была душа какого-то знакомого пожирателя. Возможно, оригинал как-то сделал одну из душ доминирующей. Скорее всего, ненадолго. Когда призрак выполнит свою задачу и чуть подуспокоится, его просто растворит в ощущениях и эмоциях других душ. И новой задачи не поставить, сознание зовущего слишком хаотично и растворит любое внушение. Обработка должна была быть проведена еще над живым. Панси встряхнула головой и придавила свой интерес. Да, оригинал серьезно увлекался некромантией, но именно благодаря этому увлечению она знала. На этом поле деятельности нет ответов, которые ей нужны, так что не стоит в это углубляться. Альбус явно собирается что-то предпринять, вот он пусть всем и занимается. Но лучше подготовить что-нибудь на собственную защиту, сказала она сама себе, а еще лучше защитить мои инвестиции. Одна мысль, что эта тварь едва не убила того, кого она хочет забрать себе, разозлила ее. «Так не пойдет, Том. Гарри принадлежит мне, и я не позволю его убить. Можешь играться со своей Поттер, но Эванса я не отдам. Он только что поднял свою цену в несколько раз, и я ни за что не упущу такое сокровище. Внутри Гарри хранятся знания. Знания, каких у нее никогда не было, ни у кого никогда не было. Там явно есть еще больше, еще более ценные». «Такие вкусные и интереснейшие знания, не отдам», — улыбнулась она, и от нее повеяло холодом. «Он мой». Она тут же успокоилась и подавила проявление своей истинной сущности. Так или иначе, чем быстрее избавиться от этой твари, тем лучше. Если директор не сможет, то уже ей придется что-то придумать или как-то Гарри должен научиться использовать свою позитивную энергию, чтобы победить это. Так еще и этот старик так неожиданно появился. Черт, никогда не могла понять, о чем он думает. Никогда не понятно, догадывается ли он о чем-то или нет. Всех других людей легко просчитать, но Альбус слишком странная фигура, и точно спрогнозировать его действия или слова очень тяжело. Да и слова, как всегда, мутные. Они могут как означать тысячу вещей, так и быть просто ничем. Успокойся, дыши. Игра не закончена и еще продолжается. Она лишь стала гораздо интереснее. Закрыв глаза, она подавила бушующие эмоции. Нужно привести себя в порядок. Уа-а-а, ах-а-а. Плакала маленькая девочка и бежала через темный дремучий лес. Вокруг было так темно и страшно, а позади слышались громкие звуки какого-то монстра. Но малышка не могла заставить себя остановиться и продолжала двигать босыми ножками. Она спотыкалась о корни и камушки, падала личиком в грязь и траву, разбила нос и чувствовала сильную боль, но вновь и вновь поднималась, а затем бежала дальше. Что-то гналось за ней, а ребенок ревел и бежал. Так продолжалось долго, и даже сама девочка не могла понять, почему еще не выдохлась, но сейчас ее эти вопросы не волновали. Вот она спотыкается у оврага и падает в яму. Повалившись на самое дно, в полную темноту, уже не могла никуда бежать и, свернувшись клубочком, закрыла голову руками. «Уа-а-а! Ах-а-а! Ха-а-а!» Надрывалась она, заливая маленькое личико горькими слезами. Из носика капали сопли и не давали толком дышать, а из-за слез она ничего не видела. «Мама! Папа! Кто-нибудь! Все хорошо!» — прозвучал рядом голос. Теплые руки легли на ее плечики. «Не бойся», — говорил этот некто из темноты. «Все будет хорошо». Она потянулась к этому голосу, к теплу, к свету, что звал ее, но огромная когтистая рука из тьмы схватила ее и дернула на себя. Жалкая слабость. Она резко открыла глаза. Сон моментально исчез из ее сознания, и она пришла в себя. Сердце бешено стучало в груди, а мысли лихорадочно бились в голове. Однако через некоторое время все более-менее утихло, и она сумела справиться с участившимся дыханием. «Так а что мне снилось?» – задала она вопрос. Только что сон был таким ярким и красочным, но сейчас даже намека на себя не оставил. «Ладно, наверное, какая-то чушь», – отмахнулась она. Поднявшись с кровати, она неожиданно осознала, что у нее текли слезы. Пришлось быстро идти в ванную и мыться, ведь нельзя, чтобы хоть кто-то видел ее в таком состоянии. Она должна подавать пример остальным своей стойкостью. Воспоминания о вчерашних событиях вернулись и заставили девушку поежиться. Переживать подобное снова ей бы не хотелось, но она прекрасно осознавала, что спрашивать ее никто не станет. Освежившись, она вышла из ванной и оделась. «Азахар, мастер Азахар, малявка», — прозвучал голос из темноты, проявляя уважение к своему учителю. «Ладно», — закатила она глаза, — «тебе что-то известно об этом создании, которое на меня вчера напало?» «Немного», — фыркнул Дроу. «Такая низкосортная нежить меня даже поцарапать не может, а потому я никогда этим и не интересовался. Та информация от твоего братишки вроде верна, но я точнее сказать не могу. Тебе все равно это не особо понадобится. Став драконом, ты даже не заметишь подобную муху. Откуда тогда у моего родственничка подобная информация? Черт его знает», — пожал ее учитель плечами. «Я не разбираюсь в подобной фигне. Но ты что-то знаешь», — нахмурилась она. «Ну да», — оскалился он острыми зубами. «Но с чего ты решила, что я буду тебе это рассказывать?» «Гррррррррр», — начала беситься она. «Ну-ну-ну, малявка, не бесись», — рассмеялся темный эльф. «Я и правда не могу рассказать, не моя тайна». «Чего? Как ты думаешь, кто принес сюда твою любимую книжку?» — усмехнулся он. «Я, конечно, могу перемещаться по одному миру почти как мне вздумается, но перемещение между ними — это совсем другой уровень. Знаешь, было бы крайним неуважением к моему такси так портить его планы. Ясно, что твой братишка, явно их часть, но вот большего, извини, не скажу. Опять какие-то непонятные фразы. Планы какие-то. Может, кто-то решил учить Гарри. Это была бы не лучшая перспектива. Ведь тогда его глупая угроза и громкие слова могут даже сбыться, а это неприемлемо. Однако и ежу понятно, что единственный внятный ответ, которого можно добиться от этого типа, это открытое и наглое «знаю, но не скажу». Лучше бы уж лгал и наводил туману, можно было бы хоть на оговорке поймать. «Когда мы начнем тренировки?» «Мы их уже начали», — улыбается Азахар. «Вали на обед, беседу продолжим потом». Он исчез в тени, а она осталась одна посреди пустого общежития. Ученики школы магии и волшебства Хогвартс собрались в обеденное время в большом зале и взволнованно стали ждать речи директора. Обычно подобные важные собрания в школе бывают редко, ну разве что пару раз в год, и каждый раз не обещает ничего хорошего, вот многие и беспокоились. К постоянным угрозам собственной жизни многие уже привыкли, но это не значит, что оно им нравилось, так что ученики просто ждали слов директора о том, что теперь здесь случилось. Они уже видели, как учителя везде развешивали странные светильники, опечатывали все входы в подземелья и немало времени проводили недалеко от гостиной Слизерина, усиливая там безопасность. Когда по школе ползал Василиск, подобных приготовлений не было, а потому волнение только возрастало. Когда все ученики, учителя и прочий персонал школы, как завхоз, медики и даже домовики собрались вместе, директор, наконец-то, вышел к аудитории. «Добрый день, ученики, учителя и другие сотрудники школы магии и волшебства Хогвартс. Я собрал вас здесь сегодня вместе, чтобы сделать несколько объявлений», — начал директор. «Как вы, наверное, вчера слышали, в школе опять завелась некая опасность. Я не могу точно сказать, что это, но попрошу даже не думать о том, чтобы это найти. Сейчас это действительно смертельно опасно. Ну, подобными речами никого уже не напугать. У них каждый год примерно подобное объявляют. Поттер со своей компанией точно будут лезть и как-то разрулят, как всегда. Проблема эта будет в ближайшее время решена, но пока вам придется потерпеть и пожить некоторое время по особенным правилам, которые теперь будут обязательными», продолжал Альбус Дамблдор. «Все ночные уроки и вечерние отработки отменены и будут теперь проходить по утрам. После заката никто не должен находиться вне стен своей гостиной или без сопровождения учителей. Все пути в запретные коридоры и подземелья запечатаны учителями и их строго-настрого запрещено открывать. Любой, кто попытается это сделать, будет сурово наказан, вплоть до исключения. А вот это уже серьезное заявление. Угрозой смерти уже никого не удивить, но вот исключением директор обычно не угрожает. По всем коридорам будут развешаны специальные светильники, что будут светить по ночам, и если вы по каким-то причинам оказались вечером или ночью вне стен гостиной, то ходите исключительно через пути, освещенные этими фонарями, и никак иначе. А также не смейте их трогать или как-то портить. За подобное будет очень суровый выговор, вплоть до исключения. Ученики сглотнули. Если вы начали чувствовать какое-то недомогание, сильную депрессию или необычное ухудшение настроения, немедленно обращайтесь к мадам Помфри. Это может быть важным. «Надеюсь, вы не будете относиться халатно к своей жизни». Чем больше директор говорил, тем сильнее волновались студенты. В течение всего времени, пока нами не будет решена эта проблема, школу по вечерам будут патрулировать «Авроры», говорил дальше профессор Дамблдор. «Как только проблема будет решена, мы тут же сообщим вам, а пока будьте бдительны, осторожны и в случае чего немедленно обращайтесь к учителям или «Аврорам». На этом инструктаж закончился. Начался обед, а ученики принялись обсуждать услышанное. Глава 52. В предвкушении. «На сегодня урок закончен», — сказал профессор Флитвик. «После заката не гуляйте». К этой фразе за эти несколько дней мы все уже привыкли, а потому не реагировали. Вот уже почти неделю вся школа живет по новому расписанию. И если поначалу еще были те, кто возмущаются, что им теперь как маленьким запрещено покидать гостиную и общежитие факультета после заката, то постепенно все ноющие заткнулись. К тому же все в той или иной степени ощущали некую угрозу в школе, а те, кто все же бывал снаружи вечером, рассказывали о всяких жутких вещах и реально пугающих мыслях, что посещали их по пути. Это была явная работа зовущего. Он пытается сводить с ума, склоняя людей к суициду или убийству, но пока у него это не получается. Все же пробиться в гостиные даже через открытую дверь он не сможет, тут слишком хорошая защита, потому здесь нам нечего бояться. Однако если вдруг в какой-то момент в школе отключится вся защита хоть на пару минут, боюсь, трупов не избежать, потому что опасность этого чудовища слишком велика. Благо, здесь очень мало кто знает о подобной нежити, а у всех уже успела выработаться неприязнь к урокам истории. К тому же все упоминания об этом существе заблаговременно убрали на всякий случай, чтобы не плодить страхи. А вот откуда я так много об этом знаю? Вот на этот вопрос я сам себе ответ дать не смог. Я просто знаю и все. Для меня это совершенно очевидные вещи, но, стоило мне рассказать об этом Пансе и Гермионе, они смотрели на меня довольно большими глазами. Это ведь точно было в какой-то книге, говорю я. Я помню, как ее читал. Не бывает таких подробных книг, покачала головой Панси. Зовущий во тьме крайне редкое чудовище, и даже во время мировых войн не было задокументировано ни одного его появления, и информации о нем очень мало. А у тебя в голове целая энциклопедия, будто кто-то этих тварей ловил и исследовал. Но как такое возможно? Спросила Гермиона. Тут разве что интеграция памяти может, но за всю историю еще никому не удалось ее удачно провести, ответила Слизеринка. Но учитывая все последние события, фраза «за всю историю не удалось» уже кажется глупой. Было бы неплохо посмотреть твою память, но сейчас это делать нельзя. Черт, как же не вовремя. И что мне с этим делать? Почесал я затылок. Насколько мне известно, эту тварь хорошо позитивной энергией бить, но в тот момент я почему-то ее не применял, а лишь светом ударил. Скорее всего, из-за этого знания ты и сделал самое очевидное, пожала плечами Паркинсон. Или, возможно, даже самое эффективное. Позитивная энергия могла бы и не убить тварь за один удар и, скорее всего, не помешала бы атаковать тебя в ответ. Начни вы молотить друг друга, кто бы умер первым. Мы еще несколько раз возвращались к обсуждению этой твари, но, кроме вполне себе обычного способа уничтожения зовущего через позитивную энергию, я как-то назвать не мог. Какие-то избирательные у меня знания. А может, мне рассказать директору о моих силах, предложил я. Мне не хочется это делать, но подобная нежить должна быть уничтожена как можно скорее. Не делай за этого старика работу, которую, между прочим, он и должен делать, фыркнула Панси. К тому же, как я уже сказала, не факт, что сражение с зовущим будет для тебя безопасно, да и сам Дамблдор может начать задавать неудобные вопросы. Согласно с Панси, вздохнула Гермиона. Меня злит, что он заставлял Гинни бороться с Василиском, защищать философский камень и участвовать в турнире. Пусть теперь сам хоть что-то сделает. Я не ожидал таких речей от Герми, но она полностью права. Эти игры директора меня тоже злят, а давать ему новые игрушки я не хочу. Пусть сам в кои-то веки справляется. Я, конечно, слышал, что он сражался с Волдемортом в министерстве, но это был реально первый раз, когда он хоть что-то предпринимал. Так или иначе, мы ничего делать не будем, а лишь посмотрим, но если ситуация обострится, то вмешаемся, так как от этого наша жизнь все же зависит. Пускай в школе опять завелась страшная тварь, но это не повод постоянно о ней думать, а причина сменить тему нашлась быстро. Завтра у нас первый матч по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином. Так что страхи, негатив и депрессия быстро отошли на второй план, и мало кто вообще обращал на все остальное внимание. Причем атмосфера напряжения и предвкушения были такими сильными, что... «Эй, Эванс, как думаешь, у нашей команды есть шанс?» – спросил Бэм, чернокожий парень из Нигерии. «Наверное», – несколько прифигевшим голосом ответил я. «Это был первый раз, когда хоть кто-то спрашивал мое мнение или интересовался у меня чем-то. Да вообще первый раз, когда со мной кто-то с факультета сам заговорил. Гин нехорошо гоняла команду. Точно, они наверняка победят», – обрадовался он и пошел дальше. «Я же некоторое время смотрел ему вслед и пытался понять, в какой именно момент реальность дала трещину и улетела куда-то в трубу. Долго я еще пытался собрать развалившиеся мозги. С дороги прозвучал голос, и мимо быстро проносится Генриетта. Сестра, проходя мимо, посмотрела на меня, грозно прищурилась. «Не мозоль мне глаза», – прорычала она, а затем в быстром темпе удалилась по своим делам. «Что-то она какая-то нервная», – сказал я, смотря ей вслед. «После тех событий моя сестра начала с особым негативом на меня смотреть. Не знаю, что именно стало причиной такому поведению. Скорее всего, то, что я дал отпор призраку, стало серьезным щелчком по носу ее гордыни, вот она и бесится. Ну и пофиг», – махнул я рукой, – «мне как-то на чужую гордыню плевать». Повернувшись, я двинулся дальше по своим делам, а дела у меня были. Как только я зашел в свою комнату, то увидел вместо моей старенькой и удобной кроватки новую. Это точно работа одной наглой слизеринки, и я собирался найти ее и заставить все поставить на место. Я не могу и дальше позволять ей своевольничать в моей комнате. Пора поставить кое-кого на место. Свернув в коридор, я двинулся на поиски. Тут уже никого не было, но поскольку сейчас день, то волноваться ни о чем. Навстречу мне вышел Невилл. Он шел с другого конца коридора и явно не ожидал встречи со мной, а потому несколько струхнул. Мне же было откровенно плевать на его присутствие, и я не собирался с ним вести дел. Может, и нужно было бы его пристукнуть за все те разы, когда он участвовал в травле на меня, но мне как-то лень. «Эй, Гарри!» – неожиданно он сам обратился ко мне. Трусливый уволень стоял передо мной, он слегка дрожал и опустил голову, не решаясь смотреть в глаза. «Я-я-я-это...» Пытался он решиться. «Я хочу извиниться. Прости меня, а?» Приподнял я бровь. «Чего? Я сожалею о том, что...» «Заткнись», — прищурился я. «Мне твои извинения не нужны. Можешь валить к тем обезьянам и дальше наслаждаться своим убогим положением. Ты не на моем месте лишь потому, что тебе повезло не оказаться аутсайдером». Он застыл. «Потому оставь свои жалкие слова при себе и не отравляй мне жизнь своим присутствием», — продолжил я говорить. «То, что давно мне хотелось им всем сказать, гуляй с этими придурками сколько хочешь, но знай, что как только интерес ко мне пропадет или я сумею дать им достаточно тумаков, чтобы они сами отвалили, то ты будешь первым, над кем они начнут издеваться. Не говори так, что, правда, глаза колет», — фыркнул я. «Тебе давно пора перестать носить розовые очки и увидеть истину. Это не так», — пытался он что-то говорить. «А как тогда? Вы толпой нападали на меня, издевались и избивали. А в тот последний раз Уизли так психанул, что действительно хотел меня убить», — криво усмехнулся я. «Ты и весь Гриффиндор такой. Вы только и можете что толпой нападать на одного и получать удовольствие от насилия. Говорите, это Слизерин злодей и негодяй, а кто тогда вы? Вы, те, кто веселятся, измываясь и наслаждаясь чужими страданиями. Кто такие вы тогда? Хотя какая разница? Потеряют меня как игрушку для битья, быстро найдут новую. У нас вон, целая толпа первокурсников которых...» «Заткнись!» – неожиданно закричал Лангбаттом. «Не смей так говорить о моих друзьях». Я аж подпрыгнул от неожиданности, так как от Тихони Невилла точно не ждал такого голоса. «Пусть они грубые и глупые, но они мои друзья, и я не позволю тебе наговаривать на них», – бесился Гриффиндорец. «Я жалею о том, что не остановил их. Да, они зашли слишком далеко, но это не значит, что они сами не понимают этого. Можешь что угодно говорить о Роне, но даже он признал, что перестарался, как и остальные», — говорил он. «Но ты и сам отчасти виновен. Ты же всегда мог начать меняться сам и менять к себе отношения, но не делал это, оставаясь в своем уютном дне, откуда мог просто ненавидеть всех, считая только себя исключительно правым». Он поднял голову, и в его глаза я увидел смесь гнева и грусти, которые сейчас бурлили в его душе. «На четвертом курсе, когда ты высказал нам все, что думаешь, и о том, что сделала Гинни, ты был прав. Мы действительно глупые и недалекие дураки, которые легко поддаются чужому влиянию, но и ты сам такой же, хоть и отрицаешь это. Он резко развернулся и пошел прочь, но затем остановился. «Я всегда восхищался тобой», — сказал он, стоя ко мне спиной. «Ведь ты не побоялся пойти против всех и отстаивал свои убеждения. Я хотел бы быть таким же, как ты. Я жалею, что такой трус и не набрался храбрости пойти за тобой или остановить их. За это прости». Он ушел, а я же стоял на месте и смотрел его вслед. Его слова эхом крутились в моей голове, и я никак не мог успокоить бушующие мысли, ведь о таком мне никогда не приходилось думать, и подобные мысли ни разу не посещали меня. Он ушел, оставив меня с кучей шума в голове, и лишь один вопрос четко сформировался в моем сознании. Когда я успел стать таким же, как Снейп? Глава 53. Ненависть. Лежу на своей новенькой кровати, о которой я и думать забыл после того разговора, и смотрю в потолок. Мысли в голове текут довольно быстро, и я никак не могу прийти к какому-то знаменателю в моем сознании. Слова Невилла всплывают вновь и вновь, а я размышляю, где именно я свернул не туда. Когда я успел стать таким же циничным и озлобленным на мир, как Снейп? Спрашивал я. Северус Снейп пережил примерно то же, что и я, от моего отца и его дружков. Я видел это в том воспоминании и осознал, что именно было тогда. Теперь мне были ясны мотивы и причины, сделавшие профессора таким, но я никогда не хотел становиться таким же. И вот, выслушав Невилла, я стал сам задумываться, а не превращаюсь ли я в Снейпа. А вот есть уже кое-какие сходства. Я живу с неприязнью к окружающим. Я негативно смотрю на всех вокруг себя и считаю себя умнее остальных. Я считаю, что все вокруг виноваты в моих проблемах и в моей хреновой жизни. Но, так ли это? Мог ли я на первых курсах что-то сделать со своим положением? Да, там была частичная вина Гинни в том, что все встали против меня. Однако я ведь сам даже не пытался никак с этим бороться. Пусть я был маленьким, глупым и слабым, но я же мог хотя бы попытаться, но я даже не хотел пробовать, просто принимая свое положение как данность. И вот сейчас я считаю всех виновными и даже не пытаюсь понять их самих. Ведь если я и дальше буду так думать, то скоро я просто стану таким же, как Уизли. Он винит меня и считает себя правым, но сейчас я сам веду себя точно так же. Все может в итоге вылиться в то, что я просто начну избивать окружающих и считать себя вправе это делать. Скоро я просто начну поливать всех дерьмом, издеваться, мучить и считать это компенсацией за то, что делали со мной. Как Снейп, я прямо вижу самого себя спустя много лет. Озлобленный, жестокий и мрачный человек, который только и может, что отравлять жизни тем, кого он считает виновными в текущем положении. Что если невиновные должны заплатить, то хотя бы их дети или любые связанные с этими личностями. Так что же мне делать? Ну, идти и прощать весь мир я точно не собираюсь. Не собираюсь я вмиг превращаться в добрую Мэри Поппинс. Но, быть может, мне и правда стоит задуматься над всем этим. Сложное дело. Я не хочу пытаться их понять. Я не хочу пытаться мириться или вливаться в этот коллектив. Вот только если я и дальше буду всех ненавидеть и изливать яд на окружающих, то ни к чему хорошему это меня не приведет. Если ты ненавидишь, значит, тебя победили. Так говорил Конфуций. Живя и ненавидя всех вокруг, мы взваливаем на себя груз чужих слов и ударов, и это будет медленно отравлять наше сознание. Я уже признал, что мне нужно стать счастливым сейчас, меняться сейчас, а не ждать чего-то. Но также мне нужно перестать зацикливаться на ненависти к окружающим. Я не должен прощать всех, но и жить со злобой к другим тоже не выход. Ладно, вздохнул я, нужно попробовать. Дверь в мою комнату открылась, и внутрь заглянула Панси. О, смотрю, кроватка тебе понравилась, усмехнулась Слизеринка. Гермионе она точно понравилась, когда она мне доступ сюда открыла, и вам двоим она понравится. Ха-ха-ха, займусь миролюбием потом, заскрежетал я зубами, поднимаясь с кровати. А ну иди сюда, догони сначала. Стоять. Хи-хи-хи-хи. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кислород наполнял ее легкие и также плавно покидал их. Прохладный воздух втягивался в нее, а выходил он уже горячим, обжигающе горячим, ведь такой и должен исходить от дракона. Пусть ей сложно было поверить и свыкнуться с этой мыслью, что ей теперь нужно стать монстром, но она решила просто плыть по течению, а не пытаться барахтаться в луже. Да, ее не радовала перспектива учиться чему-то у этого подозрительного типа, но если она хочет стать сильнее и избавиться от своей ничтожной слабости, то иного выхода нет. Директор не хочет ее учить, Сириус постоянно занят своими делами, и у девушки просто нет вариантов. Все, что ей остается, это плыть по этому течению. «Дыши и концентрируйся», — говорит Азахар, расхаживая вокруг нее. «Дыхание — это основа, это сущность всякой силы, и начинать нужно с самых базовых и нужных вещей. Как бы ни была нужна физическая сила, без правильного дыхания все бесполезно». «Дыхание так важно?» — спросила она. «Не отвлекайся», — буркнул он и дал ей подзатыльник. «В этот раз легче обычного». А то у нее уже голова начала трещать от его силы. Воздух – это основа существования всех живых существ. Если будешь правильно дышать, то это ускорит твое обращение. Для дракона дыхание – это основная сила, которая может стать оружием. Если изберешь сущность огнедышащего дракона, то сможешь дышать драконьим пламенем и просто сжигать все на своем пути, как живых, так и такую нежить, как зовущий. «Этот огонь поможет мне победить, не отвлекайся, ауч!» «Дыши и молчи», — злился Драу. «Дыхание дракона — это одна из самых мощных атак. Она по разрушительности превосходит многое из того, что может выдать смертный маг. Говорю сразу, у меня нет дыхания и показать его не могу». «Но как так?» — удивилась она. «Не отвлекайся, ауч!» — снова вскрикнула она, получив очередной подзатыльник. «Я, дракон клыков, моя сила — это зубы, что способны ранить даже саму душу. На войне крови эти зубы унесли жизни немалого количества балоров и даже нескольких маледеев. Потому моя сила сконцентрировалась в другом, не менее страшном оружием, но тебе это не нужно. Если ты собираешься превзойти меня и постичь истинную суть драконов, тебе необходимо дыхание. Нужно пламя, что сожжет всех врагов на твоем пути. Ладно, ао, вовремя увернулась она от его руки. Ха, ауч. Второй же удар попал ей в лоб. Не отвлекайся. Теперь вернись к концентрации. Думай о драконах и дыши. Вдыхай кислород и выдыхай жар, говорил темный эльф. Правильно дыши и концентрируйся. Прорычав, она все же успокоилась и вернулась к дыханию. В сознании вновь всплыла хвосторога. Пусть она всего лишь виверна, а не полноценный дракон, но ее образ в сознании был самым сильным, потому она концентрировалась именно на нем. Угольно-черная чешуя, под которой перекатывались мускулы, шипы на спине, двигающиеся в такт плавным шагам этого монстра, мощная пасть с острыми зубами и огненное дыхание, жар которого она все еще помнила. Все это сливалось внутри нее в цельную и четкую картину, от которой пламя внутри все разгоралось и становилось сильнее. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ха, резко выдохнула она, и изо рта вырвался поток огня. Ой, держи себя в руках, нахмурился Азахар. Ты должна контролировать огонь, а не он тебя. Постараюсь, вздохнула она. Мы уже неделю дышим. Когда мы перейдем к чему-то большему? На следующей неделе. А почему так? Потому что кое-кто постоянно думает о всякой чуши, фыркнул Драу и злобно прищурился. Думай о драконах, а не об этом дурацком квиддиче. Бросай его и концентрируйся на тренировках. Но я не могу, застонала девушка. Я не могу подвести друзей и команду. Они так много трудились и старались, а потому я просто не могу их бросить в такой ответственный момент. Завтра будет первый матч, а через 2 недельки еще один, и до весны я буду свободна. Вот потому и на следующей неделе, пожал плечами темный. А теперь хватит ныть, заткнись и дыши. Да-да-да, не ворчи, Азахар. Мастер Азахар, бесился Драу. А теперь дыши. Да-да-да, ауч, не отвлекайся. Он снова начал ходить вокруг нее. Дракон – это сила. Дракон – это могущество. Дракон – это гордость. Дракон – это страсть. Мы живем своими страстями, своими желаниями и потребностями. Мы никогда не подавляем их, а наслаждаемся этим, рассказывал он. Драконы имеют в себе сущность алчности, а потому нас инстинктивно тянет к сокровищам. Нам не важна их ценность, нам важен сам блеск и дух злата и драгоценностей. Наше желание обладать и собирать есть корень существования. Не зря Таск, бог драконьей жадности, стоит на одном уровне со Сгоратом, отцом драконов, и Нулом, двуликим богом смерти. Сокровища важны для драконов так же, как жизнь и смерть. Мне что, тогда тоже придется сокровищницу собирать? Скисла она. У нее в гоблинском сейфе есть деньги и немалые. Может, этого будет достаточно? Просто если я начну, то это может вызвать проблемы. Проблемы будут у тех, кто начнет мешать дракону собирать свою сокровищницу, пожал он плечами. Но у тебя все может еще и поменяться, драконы бывают разные, кому-то нужно золото, а кто-то предпочитает собирать вокруг себя библиотеки ценнейших книг или произведения искусства. Я слышал даже о дракона-вампире, что считал своим сокровищем своих вампирских детей. Забавный случай был, правда, этот парень попытался возвыситься, сделать шаг от дракона к богу. А как часть этого шага, дракону необходимо метафизически пресечь свои связи с мирским, слопав свои сокровища. Ну, ты поняла, Драу широко ухмыльнулся, а самый смак то, что он провалился в своей попытке. Генриетта не находила ничего забавного в такой истории. Решение пожертвовать своими близкими, которыми ты искренне дорожил как сокровищем, ради какой-то эгоистичной цели уже ужасало ее, а уж то, что все было напрасно. Она даже сочувствовала тому дракону, несмотря на то, каким чудовищным был его поступок. Но вот Азахар находил в его муках только причину для садистского смеха. Если я когда-нибудь облажаюсь так же ужасно, будет ли он с такой же улыбкой рассказывать мою историю следующему ученику? Эта мысль заставила ее вздрогнуть, что не осталось незамеченным. Ты должна медитировать о драконах, а не обдумывать странные мысли, фыркнул ее учитель, а теперь дыши. Дышу, но это надоедает. Ну, тогда надевай кабанью голову и беги рубить демонов. Вроде с одним дыханием и парой клинков такое сделать можно, фыркнула Захар. Кстати, хорошая идея, надо попробовать, задумался он. Ладно, дыши, ауч. Закрыв глаза, она вновь вернулась к медитации и дыханию. Глава 54. Сердце на осколки. Догнать Панси у меня не получилось. Та улизнула через тайные ходы, и пусть я был быстрее нее, но, как открывать потайные двери, просто не знал. И она сумела сбежать. На второй день ее тоже не удалось выловить, но я не отчаивался. Есть захочет, прибежит, мстительно подумал я. Вот приготовлю сегодня что-нибудь вкусное, и она сама на запах примчится. Черт, я будто о кошке говорю, а не о человеке. Хотя разница и правда небольшая. Я шел в гостиную факультета, но на выходе портрет полной дамы сам открывается, и оттуда выходит Уизли. С дороги, Эванс величественно произносит шестой и с гордо поднятой головой проходит мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Вслед за ним идет остальная команда по квиддичу, при этом они такими же удивленными взглядами, как у меня, смотрят на рыжего. Мимо проходит Гинни, лишь мельком взглянув на меня, тут же отворачивается и уходит. «А что происходит?» – спросил я у вышедшей вслед за ними Гермионы. «Ох», – Гинни убедила Рона, – что дала ему зелье удачи, ответила староста. Рон очень волновался перед первым матчем, и Гинни придумала такой план. Да, покачал я головой. Теперь смотрите, чтобы он от переизбытка чувства собственной важности не лопнул. Постараемся, хихикнула она. Ты пойдешь смотреть матч? Нет, спасибо, поднял я руки. Эта игра выше моих сил. Ага, я, может, и готов налаживать отношения с факультетом, но квиддич, это слишком даже для меня. Ладно. Погрустнела она. «Но если передумаешь, то приходи на трибуну». Девушка удалилась, а я лишь улыбнулся ей вслед. Как бы я ни относился к Гермионе, но сидеть с толпой народа и смотреть на эту клоунаду мне неохота. Я еще не настолько поехал кукухой, чтобы влезать в подобное. Войдя в гостиную, я только двинулся в сторону своего общежития, как меня вновь окликнули. Что-то многовато за последние дни. Я даже начинаю скучать по тому, что меня все игнорируют. «Привет, Гарри», — со мной поздоровалась младшекурсница, мулатка с пышной черной шевелюрой. «Кажется, ее зовут Рамильда, но я не запоминал особо имена. Как дела?» Мне сразу захотелось сказать этой девице пару грубостей, чтобы она отвалила от меня, но я все же сдержался. «Так, хватит негатива», — сказал я сам себе. «Дружить я с ними не обязан, но и враждовать смысла не вижу. Привет, Рамильда», — постарался я быть вежливым. «Нормально. Вот, она протянула мне кулек с шоколадными котелками». «Спасибо», — несколько заторможенно ответил я. «Хотела сделать тебе приятно». Ее напор меня несколько насторожил, но то ли я был обескуражен таким резким вниманием к себе, то ли просто затупил, но подарок принял. Девушка ушла, а я еще некоторое время стоял на месте и тупил в космос, а потом ушел к себе. Вскоре мозг начал анализировать ситуацию, и момент мне показался несколько подозрительным, а если вспомнить, что там Панси говорила про возможные подставы или попытки меня соблазнить, то есть шоколад я вообще не стал. Выбрасывать пока не буду, потом с ним разберусь, сейчас важно другое. Убрав подарок куда-то в тумбочку, я забрал оттуда нужные мне вещи и пошел обратно в свою комнату. Я же хочу отомстить Панси за подарок, потому нужно приготовить сегодня кое-чего вкусное, чтобы наглая девица прибежала прощения просить. ТЦ он так и не съел, цыкнула Рамильда. Недавно Трейси Дивис заключила с Рамильдой небольшое пари. Вивен сама не поняла, как так ее сумели развести на спор, но отказываться было уже поздно. Суть была в том, что если Рамильде удастся хоть пару дней заставить Эванса ходить за ней хвостиком, то Трейси выплатит ей довольно неплохую сумму. Пытаться соблазнить Эванса – дело гиблое, да и свою репутацию можно подпортить. Этот может уже и не такой неудачник, как раньше, но мало ли что может случиться, потому рисковать нельзя, и она решила использовать любовное зелье в шоколаде. Ей-то нужно, чтобы он просто с ней ходил, и показаться этой слизеринке, а остальное не важно. Эта дура, заключая пари, даже не знала, что я еще год назад сумела пронести в школу амортенцию. Настоящую, а не ту крашенную воду, что продают в Хоксмите из-под каждого второго прилавка. Жаль лишь, что приходится тратить ее на такую мелочь. Ну ничего, с выигрышем она сможет достать еще. Ладно, махнула Гриффиндорка рукой. Может, потом съест, я в любом случае ничего не теряю. Матч Гриффиндора против Слизерина прошел просто прекрасно, и пусть Гермиона не особо любила этот спорт, но всегда была на матчах и болела за своих друзей. Гинни оказалась отличным капитаном, и под ее руководством новая команда отлично справлялась с новым составом противников. А учитывая, что из команды ушел Драко, то особого противника для самой Поттер просто не было, и она легко не давала сопернику поймать снитч, позволяя своей команде дольше доминировать и забить больше голов. Рон на воротах был хорош, он действительно прекрасный вратарь, только волнуется слишком сильно. И тот трюк, что придумала Гинни, действительно отлично сработал. Убежденный, что удача на его стороне, Рон не волновался и сделал все прекрасно, отбивая все мячи противников. Это была по-настоящему его игра, и он заслуженно получил аплодисменты трибун. «Сегодня я точно признаюсь ему», — решила Гермиона. «Да, после игры будет самый лучший момент, он будет на подъеме и точно услышит ее, а Гринджер все же не побоится заговорить с ним». Матч шел отлично, и уже всем было ясно, кто победит. Вся команда отлично играла и доминировала до самого конца, пока все же Гинни не поймала снитч и не закончила это избиение Слизерина. Змеиный факультет проиграл в сухую, не забив ни одного мяча даже со своей обычной грязной игрой. Конечно, после матча они попытались отыграться и обвинили Рона в жульничестве, что он, мол, выпил зелье удачи, но одна единственная проверка доказала безосновательность таких обвинений. Уизли и сам был в шоке, но на Гинни за такой обман он не злился и лишь сильнее обрадовался, осознав, что все сделал сам, а не при помощи какого-то зелья. Игра закончилась, и команда отправилась в гостиную праздновать победу. Сегодня будут гулять, и весь факультет радовался этой отличной победе. Гермиона же пошла искать Рона, с которым она собиралась сейчас серьезно поговорить. «Эй, Рон», — окликнула она друга. «Подожди, а, привет», — Гермиона улыбнулся ей Уизли. «Извини, я сейчас немного занят, я просто хотела с тобой поговорить и, давай потом, а», — вздохнул он. «Моя девушка меня ждет, но я думала, что тебя раздражает лаванда», — заволновалась Гермиона. «Ну, она не самый лучший человек на этом свете, но после недавних событий я понял, что и сам не эталон, а потому глупо как-то осуждать человека за его минусы, когда сам такой же», — слегка глупо улыбнулся он. «Лаванда славная, и я решил дать нам еще один шанс, а не глупо все разрывать из-за всяких придирок». «Ясно», — с трудом выдавила девушка. «Ага, я пойду ее искать. У нас сегодня точно будет отличный вечер. Удачи», — убитым голосом произнесла она. Рон покинул ее и вскоре нашел свою подружку, и они тут же начали целоваться. Гермиона же смотрела на все это и чувствовала, как ее сердце проваливается в пустоту. Все надежды на хоть какой-то исход рухнули и рассыпались в пыль, когда ее близкий друг, парень, в которого она так долго была влюблена, сейчас уходил вместе с другой. «Да так и должно быть», – прошептала она, опустив голову. «Я заслуживаю такой участи». «Эх, специи закончились», – вздохнул я, двигаясь по коридору. «Вот иду сейчас с кухни и размышляю, как именно мне быть дальше. Я хотел начать готовить что-нибудь особенное, но у меня в комнате специи закончились, потому отправился на кухню, но и там, как выяснилось, проблемы с этим, а потому все мои планы накрылись медным тазом. Я пытался придумать что-то другое, но вдохновения особого не было, и я ушел оттуда с пустыми руками. Потому я сейчас направлялся в свою комнату и буду думать, как лучше поступить. Уже вечереет, а потому гулять по коридору не стоит, но у меня в комнате защита отличная, и там я смогу спокойно переночевать. А учитывая, что сегодня в гостиной будет праздник в честь победы команды Гриффиндора, мне там лучше не находиться. От праздников моего факультета я стараюсь держаться подальше. Неожиданно в коридоре я увидел знакомую фигуру, что медленно двигалась куда-то вперед. Нахмурился я. Судя по пышной шевелюре, это Гермиона. Только чего она тут делает? Она же должна быть с остальными на празднике. Эй, Гермиона! Окликнул я девушку, но та никак не отреагировала. Заволновавшись, я ускорился и догнал ее. Эй, сказал я, взяв ее за руку. Ты, та обернулась и, моему взору открылось заплаканное лицо, а, будто очнулась она. Привет, Герми, что случилось? Ничего, вымученно улыбнулась она. Все нормально, все так, как должно быть. Ох, она сейчас в совсем плохом состоянии. По одному взгляду видно, что от суицида ее отделяет только появление зовущего, который с закатом точно почувствует такую легкую жертву. Прости, мне нужно побыть одной. Никакой одной. Крепче сжал ее руку и не дал уйти. Никуда ты не пойдешь одна. Прости я. Пошли. Потянул девушку за собой и быстрым шагом двинулся в сторону своей комнаты. Та пыталась чуток сопротивляться, но сейчас она едва стоит от горя, а потому ничего сделать не смогла. Ее нужно срочно спасать. Если сейчас ничего не сделать, то я потеряю Гермиону, которую знал. Даже если не учитывать опасность от зовущего, она сама по себе сломается. Герми больше не будет веселой и жизнерадостной, она перестанет улыбаться и замкнется в себе, превратившись в блеклую тень себя былой. Она станет как я. Когда мы поссорились с Генни, я также был разбит и впал в глубокую депрессию. Полтора года я провел в таком состоянии и не хочу, чтобы Миона повторила мою судьбу. Потому я должен что-то сделать, чтобы она не пропала. Привел девушку к себе и усадил на диван, а сам сел с ней рядом и приобнял ее. «Все хорошо», — сказал я ей. «Все будет хорошо». «Нет», — с трудом сдерживала она горе. «Ничего не будет. Он просто дурак и явно не понимает. Все так, как и должно быть», — задрожала она. «Я думала, что он терпеть не может лаванду и только чтобы утереть нос Джинни, встречается с ней. Я думала, что он скоро устанет от нее и сам порвет с ней, но, на глаза снова навернулись слезы. Я такая жалкая неудачница. Сама все тянула и сама во всем виновата. Я полностью заслуживаю этого и... Тише, тише, все будет хорошо. Пытался я хоть как-то помочь ей, но получалось не очень. С каждой секундой девушка все глубже погружается в собственное горе и может там навсегда остаться. Нужно срочно что-то придумать, а идей никаких толковых в голову не приходит. Черт, я не умею успокаивать девушек. Голова лихорадочно пыталась придумать, как ей быть. Послушай, Гермиона, поворачиваю ее заплаканное личико к себе и смотрю девушке в глаза. Ты хороший человек, и ты не должна так думать о себе. Нет, шмыгнула она носиком. Я неудачница, и всегда ей была. Черт, не получается. Думай, думай, думай, думай. Неожиданно решение в черепе появилось. Не самое лучшее, но ничего умнее мой мозг придумать не смог. Поскольку вариантов, как быть, у меня совсем не осталось, я решил действовать. Так, серьезно произнес я, а затем, приблизившись к девушке, поцеловал ее. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Я, сам офигев от своих же действий, с большой неохотой разорвал контакт с этими мягкими губами. Хватит себя накручивать. А, удивленно захлопала она глазами, сама, не осознавая, что сейчас произошло. «Если не прекратишь заниматься самобичеванием, я разозлюсь», — сказал я девушке. «Нет, я...» Пришлось вновь заткнуть ей рот. «Да, меня сейчас побьют и возведут на моем бренном трупе книжную гробницу. Ну и что? По крайней мере, здоровая злость лучше такого тупого самобичевания. Сейчас будет больно, не говоря уже о том, что поцеловать Гермиону стоит того само по себе». Когда же вместо ожидаемого удара книгой по голове на мой поцелуй начали робко отвечать, я потерял контроль. Совсем. Глава 55. Запредельная неловкость. Сознание медленно возвращалось в реальность. Голова была странным образом пуста и легка, чего я давно уже не ощущал. Непонятное чувство легкости было в груди, и приятное тепло распространялось по всему телу. Казалось, я сейчас могу взлететь в воздух и парить, но что-то держало меня на земле. Постепенно ощущения тела вернулись, и разум вновь начал работать, пусть и с переменным успехом. Кровать была мягкой и приятной. Нехотя, я все же начал признавать, что Панси не зря ее притащила, и даже начал подумывать ее простить за такое. Так, а когда я лег спать, судя по свету в окне, уже утро, но я помню, как еще к вечеру шел к себе в комнату. Воспоминания как-то не хотели особо возвращаться в голову. «Ладно», — вздохнул я, — «пора подни». Попытка встать тут же провалилась, когда я ощутил что-то тяжелое на левом плече и груди. Удивился и опустил голову. Тут же утыкаюсь лицом в чьи-то густые каштановые волосы. Такие мягкие и пахнут приятно. Я даже на несколько секунд ушел в нирвану, но тут же сбросил это наваждение и пришел в себя. Через пару секунд ощущения тела восстановились полностью, и я ощутил чье-то теплое тело, что прижималось ко мне. Несколько секунд мозг нехотя крутился в черепе, а затем разом вернул мне все воспоминания о вчерашнем дне. Вот я иду с кухни к себе, встречаю плачущую Гермиону и увожу к себе. Затем пытаюсь ее успокоить, обнимаю, шепчу ободряющие слова, но ничего не получается. И тут мне приходит гениальная идея. Чем больше мозг вспоминал, тем сильнее краской заливало мое лицо. Я лежу голый в обнимку с такой же голой девушкой и помню все, что мы делали ночью. А делали мы. Все подробности закрутились перед глазами и сменяли друг друга одна за другой. А я так умею, только и сумел подумать я в этом хаотичном потоке, что завертелся в сознании. Если это тоже часть интегрированной памяти, то, кажется, этот друг что-то не то мне дал. Навык рефлекторного раздевания девушек не то, о чем я мечтал. Когда я хотел силы, я уж точно не это имел в виду. Навыки мне нужны несколько другие. Если бы не эти подарочки, то нам бы пришлось включить мозг, хотя бы чтобы раздеться, и тогда все не зашло бы так далеко. А если бы и зашло, то не так. Где-то минут пять я лежал неподвижно и пытался свыкнуться с некоторыми мыслями, но получалось как-то не очень. Не знаю, к каким бы выводам пришел мой мозг, если бы рядом не заворочилось тело. Сладко застонала Гермиона и начала просыпаться. «Уа-а-а!» — зевнула она, потянулась и крепче обняла меня, засопев немного.